долго жить, объявились наследники, и семейству Дубровиных пришлось съезжать все ниже и ниже, пока дело не закончилось их теперешним бедственным положением. Из плохо завернутого вентиля неторопливо капала вода. Где-то неподалеку мерзко пищали крысы. И, вздохнув, Снегирев поднялся. — Ладно, соседи, поправляйтесь. Глядя на пирующих бомжей, он вдруг здорово захотел есть. И, взбежав по лестнице, он прямиком устремился на кухню. Атмосфера там была напряженной. Только что убежавшую мадам Досталь молоком весело растекалась по поверхности плиты. Тетя Фира ахала, забыв посолить карпа, а любимец новомосковских, хромой кот Пантрик, жестоко страдая от половой безысходности, наделал в хозяйскую кастрюлю и, будучи за самоуправство наказан, отчаянно негодовал. — Кис, кис, кис! — Снегирев кинул мученику полсосиски, остальное съел лично и принялся совещаться с самим собой относительно предстоящей трапезы. В голову сразу полезли мысли о большом куске, задвигаемом обычно в его честь матерью племени. Затем вспомнился отвратительный запах чего-то запеченного в серебряной фольге, которую тоже следовало съесть. Где ж его кормили этим? И в конце концов было решено остановиться на омлете. Кто это сказал, что делать его полагается из одного яйца? Снегирев разбил полдюжины, ввиду отсутствия сметаны разболтал с кефиром и, облагородив бледно-желтый результат пары сосисок, выпустил все это на сковородку, томиться. А чтобы не терять даром времени, тут же позаимствовал у тети Фиры ведерко и, загрузив в нее обещанный рексумасол, взгромоздил будущее варево на огонь. Народ на кухне сразу притих, даже скорбящий Пантрик унялся, а в воздухе уже густо запахло жареным, и омлет пришлось срочно кантовать. — Алексей, может, вы подождете, пока сготовится фиш? Тетя Фира покосилась в сторону дымящегося блина и начала снимать обильную пену с рексового супа. — Смотрите, как вкусно, с морковочкой и орехами, просто цимис! — Так я так, предварительно. С хрустом разрезав омлет на куски, Снегирев подхватил самую большую на вилку, понюхал и стал с энтузиазмом жевать. Сразу же выяснилось, что посолить кулинарное чудо он тоже забыл. Однако и без белой смерти оно на вкус оказалось замечательным и закончилось быстрее, чем хотелось бы. Делая вид, что странный тети Фирин взгляд его не касается, Снегирев допил оставшийся кефир, а на кухню в это время явился по обыкновению просветленный Гриша Борисов и в преддверии выборов, естественно, завел разговор о политике. — Валя! «Вы только посмотрите!» Он придвинулся к новомосковских, вкушавшему с хмурым видом русские пельмени, и восторженно потряс обнаруженный в почтовом ящике бумаженцей. «Ну вы посмотрите! Ведь есть еще в России люди! Не оскудело пока!» На цветной предвыборной афише был запечатлен молодым и красивым Максим Леонид Шагаев. Одетый в скромный костюм от «Версачи», он прям-таки заходился в неистовом порыве сопереживания. «Боль народная в сердце моем!» — гласил предвыборный лозунг новоявленного заступника всех обиженных, обманутых и обделенных. «Шагаев!» Зрачки Снегирева вдруг расширились и превратились в два бездонных колодца. «Нет, не может быть!» «Совпадение. Еще один не нахапался, к кормушке лезет!» Новомосковских окунул пельменину в сметану, помазал горчицей и принялся яростно жевать. «Пойди, найди теперь депутата без крыши, а помощники по пять судимости!» «Нет, Эсфирь Самуиловна, вы только посмотрите, какой цинизм!» Гриша безнадежно отвернулся от пожирателя пельмени. — Вот в ваше время таких не было.